68. Не было ни одного, даже самого бесчувственного человека, которого не потрясла бы эта картина. Римский принцепс, еще так недавно повелевавший миром, покидал свою резиденцию и шел по улицам города сквозь заполонившую их толпу, шел, дабы сложить в себя верховную власть. Никто еще не видел такого зрелища, никто не слышал ни о чем подобном. Диктатор Цезаря пал жертвой внезапного нападения Гая, смотри примечание 154, унес тайный заговор, только ночь да безвестная деревня видели бегство Нерона, смотри примечание 155, Пизон и Гальба погибли как бойцы на поле боя. Примечание 154. Калигулу. Примечание 155. 7 июня 68 года Нерон бежал на загородную виллу своего отпущенника Фаона, находившуюся в 4 милях от Рима, где и покончил с собой. Конец примечаний. Один лишь Вителий уходил от власти среди своих же солдат, среди народа, который он сам же еще так недавно созывал здесь, смотри примечание 156, на сходку. Уходил, не стыдясь присутствия женщин. Примечание 156, то есть на форуме. Конец примечания. В нескольких кратких, приличествующих обстоятельствам словах он объявил, что отказывается от власти в интересах мира и государства, просит сохранить память о нем и брате и сжалиться над его женой и невинными детьми. Страница 130. Протягивая ребенка окружавшей толпе, он обращался то к одному, то к другому, то ко всем вместе, рыдания душили его». Наконец он отстегнул от пояса кинжал и подал его стоявшему рядом консулу Цицилию Симплексу. Смотри примечание 157, как бы передавая ему власть над жизнью и смертью сограждан. Примечание 157. Консул Суффект на последний Нундиниум. Ноябрь-декабрь 69 года. Смотри примечание 198. Книги 1. Конец примечания. Консул отказался принять кинжал. Толпа шумно протестовала. Вителий двинулся к храму Согласия, смотри примечание 158, с намерением там сложить в себя знаки верховной власти и затем укрыться в доме брата, смотри примечание 159. Примечание 158. Имеется в виду храм Согласия, построенный в 368 году до нашей эры диктатором Камилом, находившийся на склоне Капитолия. Здесь обычно заседал сенат. Примечание 159. Расположенном около форума. Сравни главу 70. Конец примечаний. Вокруг кричали еще громче, требуя, чтобы он отказался от мысли поселиться в частном доме и вернулся на Палатин. Пройти по улицам с забитым народом оказалось невозможным. Свободна была только священная дорога. Примечание 160-е, соединявшее Капитолий через форум с Палатином. Конец примечания. Вителий поколебался и вернулся во дворец.